Глава 27. Сбитые ориентиры. Снежана. Боже, как мне хорошо, как приятно. Просто посидеть после многочасового рабочего дня уже благо, а в комфортабельном авто вдвойне. К тому же тут тепло и вкусно пахнет кофе. Видимо, у Игоря Викторовича в машине такой ароматизатор. Спасибо тебе, большой босс, что ты такой добрый. Вдруг замечаю, что у Алпатова тоже удивительно довольная физиономия. А он-то чему так обрадовался? Всю жизнь мечтал развозить по домам сотрудниц? Так если у него к этому призванию, надо было службу такси открывать, а не ресторан? Интересно, если я дам ему такой совет, поблагодарит или пошлет на 3-4 буквы? Нет, все-таки у него слишком довольная моська. Игорь Викторович, начинаю осторожно расспрашивать, у вас случилось что-то хорошее? Случилось, кивает Алпатов. Нечто совершенно бесподобное. И что же это нечто такое? Ну как же, пожимает он плечами. Я забрал с работы самую необыкновенную девушку. Это он обо мне? Мелькает в голове недоверчивая мысль. На всякий случай даже на заднее сиденье оглядываюсь, но там никого, понятное дело. Вы всего лишь подвозите меня домой, решаю ему напомнить. Да-да. Кивает он. «Везу домой». Сам при этом еще шире улыбается, и тут мне в душу закрадываются подозрения. «Знаете, Игорь Викторович, не будь вы моим начальником и многоуважаемым человеком, по вашему тону я вполне могла бы решить, что вы...» «Заткнись, Снежана, заткнись!» – приказываю себе. «Что я что?» – спрашивает он. «Ну, держись», – сам спросил. «Что вы собираетесь завести меня в лесок и там...» «В лесок?» — ухмыляется он. «Снежаночка, какой лесок? Для этого дела есть гораздо более подходящие места». «Вы же сказали, что отвезете меня домой!» — перебиваю его резким возгласом. «Конечно, домой!» — хмурит он лоб. «Ко мне?» «Железная логика. Интересуюсь полушутя, полусерьезно. Игорь Викторович, вы сексуальный маньяк?» «Нет, что ты. Разве только самую чуточку?» В полнейшем обалдении наблюдаю за тем, как большой босс поворачивает куда-то во дворы и подъезжает к железным воротам, преграждающим въезд на территорию элитной многоэтажки. Нажимает на кнопку пульта управления, и они разъезжаются, пропуская нас внутрь. Лексус с довольным урчанием останавливается возле первого подъезда. «Приехала домой», называется. «Только время потратила». Нет, так дело не пойдет. На миг даже становится не по себе, однако я себя тут же одергиваю. Не будет же Алпатов силком тащить меня к себе домой, в конце концов. Он же не тупой неандерталец. Скрещиваю руки на груди и строго интересуюсь. Зачем вы меня сюда привезли? А зачем ты сегодня пришла ко мне в офис? Усмехается он. Но подождите, вы сами меня приглашали? Вот и сейчас приглашаю. Разводит руками Алпатов. «Я не понимаю, зачем? У нас же уже все сегодня было!» Игорь Викторович прищуривается и сообщает с важным видом. «Сладенькая моя, то, что у нас с тобой сегодня было, можно назвать лишь одним словом – недоразумение. Я хочу доказать тебе, что способен на большее». «Ах, вот оно что! У кого-то пострадало пресловутое самолюбие. Так я вроде его половые возможности и не хаяла, претензий не предъявляла. Ох уж эти мужчины. А давайте я вам поверю на слово?» Спрашиваю с надеждой. Большого босса от моего вопроса аж передергивает. «Во-первых, хватит мне выкать, во-вторых, никаких на слово». Он ненадолго замолкает и продолжает уже гораздо более ласково. «Ты побаловала меня очень вкусным блюдом в ресторане, Снежана». «И вы...» «То есть ты хочешь, чтобы я приготовила тебе еще одну у тебя дома?» Нервно усмехаюсь. «О нет, милая. Сегодня ночью для тебя буду готовить я. У тебя ведь завтра выходной. Можешь себе позволить ночное приключение? Поедим, выпьем вина, пообщаемся. Если после этого ты ничего не захочешь, значит, ничего не будет». «Ночное приключение? Ничего себе, как обозвал банальный съем!» «Так, стоп. Он что, изучил мое рабочее расписание?» «А если я откажусь?» После этой моей фразы он долго смотрит мне в глаза и, наконец, отвечает мягко. «А если ты откажешься, я прямо сейчас отвезу тебя домой. Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой, Снежана?» «Фу, да не хочу я домой», — ловлю себя на удивительной мысли. «Точнее сказать, не хочу обратно. Тосковать в пустой спальне. Точно знаю, что меня там ждет. Слезы, злость на весь свет в целом и на Мальцева в частности. Желание обить скалку железом и еще раз пройтись по Мерседесу муженька, да и по нему самому тоже бы не помешало. К тому же моя подушка стопроцентно еще не высохла после вчерашних слез. Так что спать мне на мокром. Проще говоря, я в той спальне не отдыхаю, я в ней страдаю. С тех пор, как узнала, что собой представляет мой муж, я почти не сплю. Живу на автомате. Даже еду в себя пихаю силой, потому что аппетита нет совсем. По большому счету, сегодня первый день, когда я думаю о чем-то другом, кроме как о своем неудавшемся браке и разбитой жизни. «Пусть будет хотя бы просто ужин, Снежана». Мягкий баритон Алпатова врывается в мои грустные мысли. Все-таки Игорь Викторович уникальный человек. В его присутствии я на раз забываю о своих проблемах. Так неужели я не заслужила одного вечера морального отдыха? Пусть большой босс что-то мне приготовит, раз ему так хочется. Пусть напоит меня сладким вином. Пусть я уже забуду о Мальцеве хотя бы на сегодня. «Ужин так ужин», — наконец решаюсь кивнуть.